Глава 31. Гостиную на первом этаже Илли узнала сразу. Да и не могла не узнать. Столько событий с ней связано. Некоторые вспоминать не хочется, например, с фаворитками. А другие она всегда будет бережно хранить в памяти. Едва подумав про фавориток, Илли расстроенно поморщилась. Но вот почему они с Кандом не взяли с собой Седрика? Хоть ненадолго повидался бы со своей сеньорой. Ему одному в тот раз повезло. Она оказалась спокойной и, похоже, очень нравилась телохранителю. Но во дворце его почти не видят. Седрик вместе с агентами Бенгальда неустанно проверяет жителей столицы и ее окрестностей, методично объезжая дом за домом. Или можно временно взять Кордилию во дворец. Решив обдумать это позже, принцесса перевела взгляд на Гарстона. Едва рассмотрев, кто именно пришел во дворец, полковник приказал своим гвардейцам посидеть пока в столовой. И не успела за ними закрыться дверь, церемонно поклонился господину и пришедшим с ним эльфийкам. По непроницаемой гримасе, застывшей на его лице, никто не смог бы понять, как он относится к гостям. Никто из тех, кто знал бы его меньше, чем Илли. Но она-то рассмотрела и плотнее, чем нужно, сжатые губы и сузившиеся глаза. «Вот веришь, Кандик?» — тихонько вздохнула принцесса. «Даже сама не знаю, поцеловать мне его хочется или стукнуть. Или сначала стукнуть, а потом все же поцеловать». «Целовать ты теперь имеешь право только меня», — строго сообщил ей муж и не сдержал счастливой улыбки. «А его так и быть, стукни». «Птичка». С чувством пробормотал полковник, сообразив, кто спрятан под почти незнакомым обликом. «Можешь целовать только его, но не обнять тебя я не могу». Он шагнул к Илли, крепко стиснул ее плечи и сразу отступил. «Преклоняюсь перед ее величеством. Так ты теперь принцесса». «Дважды. Эльфийская», — весело сказала Илли, расстегнула широкий жемчужный браслет и показала прятавшийся под ним брачный. «И леодийская». «Но ритуала же не было», — осторожно осведомился Гарстон и оглянулся на сияющего господина. «Или я не в курсе?» «Никто пока не в курсе», — строго сказал Ингерт и смерил взглядом задумчивые лица вернувшихся друзей. «Кроме эльфов и королевской семьи. Но я там был и могу заверить. Они женаты по нашим и по эльфийским законам. Но пока говорить этого нельзя никому». «Птичка, вот в честь этого я тебя должен поцеловать», — заявил Гарстон, бережно приподнял пальцем личико госпожи за подбородок и ласково коснулся губами ее щеки. «Ты не представляешь, как я рад!» «Я еще сильнее!» Принц ревниво привлек жену к себе и нежно поцеловал в другую щеку. «Ты его за этим и оставляла? Чтобы поцеловаться?» «Не совсем», — засмеялась принцесса, делая вид, что не замечает упорного молчания Лензера и Джиггарта. «Я подумала, что Гарстон захочет ввести своих временных заместителей в курс дела, пока у нас есть время. А мы позовем Дортили и пойдем посмотрим на покои. Пусть начинают ремонт». «А я считаю, что вам нужно теперь занять те комнаты, где останавливалась королева». Ингерт смотрел на принцессу очень настойчиво. «Там всегда жил наместник. А я займу соседнее. Не думаю, что Бенк обидится». «Ты прав». Обдумав это предложение, согласно кивнул принц и, подхватив Илли под руку, направился прочь. Весь следующий час они провели очень весело. Гуляли по роскошным королевским покоям и фантазировали, как и что тут изменят и какую мебель поставят. И могли бы заниматься устройством своего гнездышка целый день, но в резко посветлевшем зеркале, украшающем стену гостиной, появилось изображение Элинсы. И Дриада сообщила, что пора идти в Пресветлый лес. «А вы сейчас где?» — заторопилась Илли. «У нас тут больше десятка солдат и слуг, которых нужно отправить во дворец». «Хорошо. Через 5 минут будьте готовы», — согласилась мать. «Мы идем в комнату перехода. Бенгальд устроил специальную рядом со своим кабинетом. Надеется, что всегда будет так передвигаться, как сейчас». «Илли», — заинтересовался Кант, переходя вместе с женой в опустевшую гостиную нижнего этажа. «А что она имела в виду, говоря про «всегда»?» «Ну, мы же обычно ходим только в случае крайней необходимости». С непонятным огорчением посмотрела на него Илли и дернула шнур. «Это только колдуны дриад для переходов и держат. Наши главные способности — лечить и выращивать растения, я уже говорила. От них мы не угасаем». «От открытия пути угасаете?» — сразу насторожился принц. «Когда рядом есть цветущее, то живица восстанавливается сразу». Девушке очень не хотелось говорить на эту тему. «А когда нет, дриаде нужно отдыхать несколько дней. Вот потому мы так боимся колдунов. Они со своей жадностью сжигают путницу за несколько лет». «Почему ты мне сразу не сказала?» «Но я же сама цвела». Нарочито легкомысленно отмахнулась она, заметив входящего полковника. «И давай поговорим позже. Гарстон, быстро зови сюда всех, кто идет во дворец, и Кордилию. Седрик еще несколько дней будет занят, пусть она поживет там». «Это ты правильно придумала». Полковник сделал шаг назад, приоткрыл дверь и отдал приказ. «Она разумная, сеньора, и очень за него переживает». «А вы останетесь здесь?» «Нет, мы в лес», — улыбнулась Илли. «Но в обед должны быть во дворце, так что еще встретимся». В гостиную торопливо вошли гвардейцы и служанки, прибежала запыхавшаяся Кордилия. Все замотались в капюшоны, и через минуту гостиная опустела. «Теперь уходим мы». Илли выдала мужу и вошедшему в комнату баронету по балахону и пристально взглянула на друга. «Инг, только прошу, ты к ней сразу не беги. Нам нужно сначала ту путницу вылечить, а то опять обидишься». «Птичка, я все осознал и даю слово, никуда не побегу. Открывай, не бойся». В лесу было непривычно оживленно. Эльфы сновали, как муравьи, и все что-то таскали в руках. Какие-то корзинки, миски, кувшины. «Боюсь, я догадываюсь, что здесь происходит». Недовольно фыркнула Элинса и чуть прикрыла глаза, ища дочь по ощущениям крови. Теплое зеленое пятнышко обнаружилось там, где бил любимый эльфами янтарный фонтан. И дриады, не раздумывая, решительно шагнули туда через источник. «Дьявол!» — озадаченно буркнул принц, обнаружив, что они стоят в гуще толпы, и моментально крепче прижал к себе жену. «Что здесь происходит?» «Представляешь?» — фыркнула непринужденно сидящая в кресле у самого бортика Лира. «Анлер сделал открытие. Если я подержу руку в воде фонтана, несколько минут после этого вода имеет невероятные свойства. Но они быстро выдыхаются. А вот если сразу же полить такой водой семена или рассаду, то происходит скачок в их развитии. Семена, которые мы посеяли 2 часа назад, уже проросли, а политая рассада земляники уже зацвела». «Я смотрю, тут кое-кто и кроме семян пророс и расцвел», — еле слышно буркнул помрачневший Ингерт. Илли сочувственно на него взглянула и промолчала. Друг имел все основания ревновать. Она тоже успела рассмотреть, что рядом с Лирой обосновались 2 белокурых красавца и по очереди черпают воду из фонтана и почтительно подают дриаде. А она, поболтав пальчиками в одном ковшике, поворачивается к другому ассистенту. Элинса тоже расслышала слова баронета и заторопилась. Не стоит слишком долго испытывать на прочность любящие сердца. Кому как не дриаде это знать. Это ради развлечения придумали знатные кокетливые красавицы, никого не любившие на самом деле, кроме себя. «Эксперимент по использованию заряженной дриадой фонтанной воды временно прекращается», — безапелляционно объявила она. «Перерыв. Идите отдохните». Я смотрела недовольно забурчавших садовников таким взглядом, что они мигом притихли и побрели в разные стороны. «Перерыв — это замечательно!» Встала с кресла Лира и шагнула к сестрам. «А где Апи?» Но тут девушка обнаружила стоящего позади дриад баронета и словно забыла про все. Неодолимая сила несла ее к тому, о ком дриада думала все утро, макая руку в ковшик с фонтанной водой. Уже сидя тут у фонтана и задаваясь вопросом, отчего так буйно расцвела ее сущность, Лира припомнила все. И как там, на ночном берегу Южного океана, вдруг почувствовала его встревоженный взгляд. Как нежно он прижимал ее к груди, неся по вытоптанным клумбам. Как дрогнул голос баронета, когда он задал свой вопрос. И как бережно опустил ее прямо в одежде в бадью с теплой водой и ушел, оглянувшись с неистовой надеждой. Вот на эту надежду и отозвалась ее чуткая душа. И уже проваливаясь в сон, Лира где-то в глубине подсознания знала, что теперь, наконец, все будет хорошо. Правильно. Так, как и должно было идти с самого начала. Но утром им не дали даже слова сказать. И дриада, поразмыслив, признала правильность такого решения. Колдун — это не шутка. Справиться с его подлыми методами и черными заклинаниями не сможет даже отряд тренированных королевских гвардейцев. Нужны маги, и не меньше трех. Или эльфийские воины. У них через одного способности выше средних. А дриады могут только убегать и прятаться. Противопоставить колдунам им нечего. Но теперь они в безопасности. Почему же он смотрит так удрученно? «Кандик, перестань меня так сжимать». Сообразив, почему лицо сестры вдруг нахмурилось, Илли самоотверженно поспешила ей на помощь, делая вид, что отчитывает мужа за ревность. «Я ведь уже объясняла, любимый, на дриад эльфийское обаяние не действует, иначе наши прабабушки до сих пор ходили бы тут в садовницах». «Но они-то этого не понимают», — чуть виновато выразил принц. «Вон какими глазами на дриад смотрят». «Мне все равно, как они смотрят», — также громко сообщила Илли. «Для меня важнее всего другое, куда интересно смотреть мне. А мне хочется смотреть только на тебя». «Радость моя». Вспомнив, что в эльфийском лесу более свободное правило, чем в королевском дворце, и влюбленным не запрещается целоваться, Кандирт немедленно воспользовался своим правом. Лира, невольно прислушивающаяся к этому разговору, вздохнула с легкой завистью. И вдруг заподозрила, что Ингерт тоже ревновал ее к эльфам. Ну да, крутилась возле нее целая толпа красавчиков. Но не для них же она цветет. Лира. Баронет мигом сообразил, что Илли объясняла все это не только мужу, и шагнул к дриаде. «Ты подумала?» «Ага». Вдруг засмущалась девушка, даже покраснела, и, вспомнив, о чем она обещала подумать, пробормотала. «Ладно, прощаю». «Спасибо». С чувством выдохнул Ингерт и сделал еще шаг. «Можно мне проводить тебя?» «Куда?» — хотелось засмеяться Илли, а еще шутливо подтолкнуть их друг к другу. Но, взглянув на замерших подруг и обнаружив, с каким умилением и затаённым блеском в глазах смотрят на Лиру и баронета освобожденные дриады, принцесса только крепче прижалась к мужу. И хотя отлично понимала, что не очень-то прилично стоять рядом с влюбленными и откровенно таращить глаза, как дети на фокусника, никогда бы не решилась не только что-то сказать, но даже подать сестрам пример, уйдя первой. Они столько лет были лишены даже надежды на то, что будут когда-нибудь свободными и смогут заняться тем, от чего расцветает душа дриады. Лечить, сажать деревья и цветы и любить, преданно и истово. «Помоги мне открыть путь для Апи». Тронув Илли за руку, тихонько пробурчала мать и отвернулась от куда-то побрёдшей Лиры и неотступно следовавшего за ней баронета. «Их поймаем чуть позже». Апраксия с Зароном уже ждали сигнала и возникли среди кучки дриад почти моментально. И сразу с энтузиазмом взялись за дело. Уточнив, где путницы будут лечить бывшую пленницу колдуна, Апраксия вытащила ее из стазиса, и дриады тут же облепили сестру со всех сторон, потащили к фонтану. «Присмотри за Лирой!» Только и донеслось до могини со стороны удаляющихся Илли с матерью. И Апи с оборотнем остались вдвоем. «А где ее искать-то?» Не обнаружив девушки, выкрикнула вслед им сеньора, но отвечать ей было некому. «Ищи по следам!» Вдруг засмеялся Зарон, и Апраксия сердито нахмурилась было. Нашел тоже время шутить. Но ее муж усмехнулся, приобнял могиню мощной рукой и, развернув, указал на землю. «Ничего не видишь?» «Нет». Присмотревшись, помотала она головой. «Я же не оборотень». «Чтобы увидеть, куда пошла влюбленная дриада, не нужно быть оборотнем». С ласковой укоризной фыркнул он и поцеловал ее волосы. «Нужно уметь смотреть. Подсказать? Сравни цветы тут и там». Вот теперь она увидела. Прямо от фонтана, наискосок через пологий склон, шла похожая на клумбу буйно цветущая полоса, шага 3 шириной. Словно кто-то проехал здесь весной на сеялке с цветочными семенами, и теперь пошла пора их цветения. «Жаль, что рвать нельзя». Вздохнул оборотень, топая с женой вдоль этого цветочного сумасшествия. «Я бы собрал тебе букет». «Мне достаточно и твоего желания», — улыбнулась нежно могиня. И вдруг что-то вспомнила. «А ты не обидишься, если я задам вопрос? Как к оборотням относятся собаки? Они на вас не бросаются?» «Нет. Кроме тех, что обучены специально. Ты же знаешь, почему предок Тимаргла Нелюдимого основал наше герцогство?» «За нами охотились ничуть не меньше, чем за дриадами. Вот он и захватил те леса, и первое время весь народ жил на границе. Мы сейчас сторожим их не хуже, чем эльфы. Никому не хочется увидеть своего ребенка в ошейнике на арене, сражающегося за свою жизнь с кучей вооруженных гладиаторов. «Сволочи!» — мрачно произнесла Апраксия, остановилась и махнула рукой. Большая черная спящая собака из ниоткуда выпала к ее ногам. И Зарон от неожиданности остановился. «И сколько еще у тебя сюрпризов?» Осталось несколько негодяев, которых Элинса не успела отправить в их родной мир. Вернее, сил у них в тот день не было, но ты же помнишь. А что они тебе сделали? Теперь этот вопрос интересовал его гораздо сильнее, чем в ту ночь. Некоторые пытались ограбить. Кого-то я поймала на попытке обидеть девушку. Трое добивали мужчину в парке. Хмуро вздохнула она. Короче говоря, бандиты. Ну и зачем ты их вернешь в тот мир? Накажи тут, как наказывают бандитов. Не знаю, я как-то об этом не думала. Нужно посоветоваться с Хинградом. Заканчивая водить над псом руками, вздохнула она. Тем более, что он просил привести их с Бенгальдом, как только Элинса закончит лечение. Тоби, ну как ты себя чувствуешь? Обнаружив, что вокруг нет заборов, пес решил, что его вывезли в поле на прогулку, и повел себя соответственно. Носился вокруг могини кругами, повизгивая от счастья, падал с разбега в траву, прыгал за бабочками. Затем, явно обнаружив что-то интересное, понесся к густо цветущим кустам сирени. А вот и она. Зарон указал на сидевшую возле кустов дриаду, увлеченную разговором с баронетом. «И не одна. Будем подходить?» «Нет». Прислушавшись к эмоциям, Апи замотала головой. «Посидим лучше тут». И решительно плюхнулась в траву. «С удовольствием!» — фыркнул оборотень и вмиг оказался рядом с ней. «Интересно, а почему эльфов не видно? Неужели им не интересна цветущая дриада?» «Интересно!» — сообщил голос Верховного Андлера, и тот немедленно проявился рядом с ними. «Поздравляю. Я имею в виду ваши браслеты. Стулья сделать?» «Спасибо», — вежливо поблагодарила Магиня. «А стульев не нужно. Сейчас дриады вернутся, и мы пойдем в шатер. Элинса сказала, что нужно что-то обсудить. А почему вы ходите за Тенлирель невидимкой?» Ее мать объявила перерыв. Усевшись на возникшее из травы кресло, вздохнул Андлер. «И она права. Мы слишком обрадовались всем тем чудесам, что творятся вокруг Тенлирель, и забыли про деликатность». «Что-то я не слышу радости в вашем голосе», — напрямик сообщила Апраксия. «Вы не рады?» «Рад. Просто счастлив», — также печально произнес он. «Но, как часто случается, эта радость пополам с грустью. Я много лет изучал труды мудрейших предков, исследовавших причины угасания особых способностей нашего леса, и ни в одном из них не нашел простого объяснения. Лес превращался в обычный, потому что ушли дриады. Сегодня вечером на склоне горы в пещере слез будет гореть костер. Десятки толстенных фолиантов станут просто золой, чтобы никто больше не читал их и не ссылался на мудрость предков. Разве это не печально?» «Нет», — твердо ответил оборотень. «Нисколько. Нужно радоваться, что вы сумели понять правду и нашли в себе силы это признать. Кстати, Анлер Лаантиниэль, я хотел попросить вашего разрешения открыть отсюда путь в герцогство. Моя мать тоже дриада, но уже погасшая. Раньше не было никакой надежды. Я и теперь не особенно верю в чудо». «Разумеется, открывайте», — твердо кивнул Анлер. «И даже не нужно спрашивать. Для всех дриад, и погасших, и больных, этот лес открыт в любое время, как и для друзей». Ингерт сидел на пригорке наискосок и чуть ниже дриады и развлекал ее веселыми байками из тех времен, когда он и его друзья ловили бандитов, смешными историями про Джигарта и Седрика. Хотя говорить баронету хотелось вовсе не про это. Впервые в жизни вообще не хотелось ничего говорить, просто смотреть и молчать. А еще лучше взять ее руку, прижать к щеке, перецеловать каждый пальчик, чтобы она поняла, сколько нежности вдруг появилось в его насмешливом сердце. Но баронет все никак не мог решиться на такой дерзкий поступок, опасаясь испортить еще зыбкое перемирие. Алира охотно смеялась, поглядывая на него загадочными зелеными глазами. Попутно гладила рукой соседние травинки, мигом расцветающие удивительно красочными цветами. И он продолжал ее веселить, с завистью косясь на цветы и отчетливо понимая, если бы она так же небрежно погладила его, он бы расцвел еще жарче, чем счастливая трава. «Тоби?» Вдруг ахнула девушка, и на нее прыгнула огромная мохнатая собака. Радостно лизнула лицо, понюхала руки и чихнула, поднимая облачко пыльцы. «Что, Апи пришла?» «Инг, мне нужно идти. У нас еще много дел». Дриада смотрела на баронета чуть виновато, а у него вдруг пересохло в горле. Неужели Илли и впрямь была права? Так чего же он ждет? «Лира!» Хрипловато выдохнул он, решившись, наконец, взять ее за руку. «Я, наверное, тороплюсь, но все равно хочу сказать, точнее, спросить. Если я принесу тебе свой браслет, ты его возьмешь?» Ей очень хотелось пошутить. Просто язык чесался сказать что-нибудь такое. Насмешливое или хотя бы лукавое. Вроде того, что она подумает, посмотрит на его поведение. Или намекнуть, что вообще-то девушки любят получать такие предложения в более романтической обстановке. А еще любят выслушивать красивые признания, обещания звезд с неба или хотя бы вечной любви. Но рука мужчины, державшая ее пальчики, вдруг замерла настороженным диким зверьком, а его мужественное лицо потеряло привычную светскую ироничность, напряглось и чуть побледнело. Обостренным чутьем влюбленной дриады Лира вдруг четко осознала, что теперь вовсе не тот момент, когда она могла бы пошутить или немного потянуть с ответом. В такой миг даже маленькая шалость или безобидное лукавство будут острыми ножами вонзаться в душу человека, которого выбрало ее сердце. Ни на танец или ужин, ни на прогулку, и ни на один день или даже сезон, а на всю жизнь. И все, что она сейчас скажет или сделает, ляжет в копилку их отношений. И только от нее зависит, будет там лежать дешевая безделушка, кусок обожженного болью сердца или первый драгоценный камень из ожерелья любви. «Душой я его уже взяла», — тихо произнесла девушка, страшась, что сказала слишком много или слишком рано. Но в тот же миг горячие губы баронета истово прижались к ее ладошке в нежном и благоговейном поцелуе, благодаря за то, что не позволила себе пошутить или поиграть самыми светлыми чувствами. Не стала затягивать на его шее невидимую петлю мучительной неуверенности и безнадежности. «Я люблю тебя», — произнес он так жарко и искренне, что дриада вспыхнула от смущения и удовольствия. «И никогда больше никому не позволю нас разлучить. Знаешь, я так мечтал, что ты не откажешь мне, что сделал сегодня один немножко преждевременный шаг. Когда Кант и Илли выбирали себе покои, посоветовал им взять самые просторные королевские и забрал себе те, что напротив, где раньше останавливался Бенгальд. Но без тебя они мне не нужны. Ты не сердишься? Это ты правильно сделал». Вспомнив, что во дворец вернулся хозяин комнат, в которые поселила ее Илли, обрадовалась дриада, заглянула в светящиеся нежностью глаза Ингерда и счастливо вздохнула. «Думаю, мне там понравится». «Я надеюсь». Он, наконец, решился придвинуться ближе к любимой и приобнять ее за талию. «Там замечательный вид на парк и на дальние горы». «Лира!» — мягко и насмешливо сообщил откуда-то сбоку голос матери. «Эльфы не заготавливают сено. А если вы желаете найти дорогу назад, то начинайте выбираться из этих зарослей, а то Тоби уже волнуется». Услышав эти слова, дриада огляделась и охнула. Мелкая шелковистая травка, на которую она усаживалась меньше часа назад, вымахала выше человеческого роста и стояла вокруг них сплошной стеной. «Дьявол!» Инг с трудом поднялся на ноги и подхватил девушку на руки. «Это что за шутки?» «Это я», — виновато пробормотала Лира. «Она так реагирует на мои чувства». «Мать, а как мне выйти?» «Думай, тебя не зря учили. Могу лишь сказать, что у тебя есть три варианта ответа». «Ну да, как всегда», — скептически прищурилась дриада. «Глупый, трусливый и красивый». «Ну и ладно, пойдем красивым. Хотя сегодня мне простителен и глупый». «Почему это?» — заинтересовалась по ту сторону зарослей Илли. «Если скажу, бросишь руку дружбы? У тебя сейчас столько силы, что ты сама можешь кому угодно ее бросить». По голосу принцессы было понятно, что она веселится от души. «Лира», — шепнул невесте на ухо баронет и, не удержавшись, поцеловал украдкой краешек ее губ. «Я смогу пробиться сквозь траву». «Это называется глупый вариант», — удрученно вздохнула она. «А мы идем другим путем. Смотри, вниз, на ноги. Ингерт скосил глаза вниз и обнаружил, что трава под его ногами сплелась маленьким ковриком и теперь стремительно поднимает их вверх. Через минуту буйно цветущие вершинки были баронету по пояс, потом по колено. С той стороны, откуда доносился голос Элинса, раздался звонкий хлопок, другой, третий. Влюбленные перевели туда взгляды и обнаружили стоящую на пригорке всего в нескольких метрах от себя толпу дриад и эльфов, а среди них оборотня с могиней, младших принцев и Хинграда. И все они радостно аплодировали вознесшиеся над бурной клумбой парочке. «Мы правильно понимаем, что вас можно поздравить?» Лукаво уточнила Апраксия, и Ингерт, крепче прижав к себе свое сокровище, веско объявил. «Лира согласилась взять мой браслет».